Он маялся с питьем, потому что выпивать не любил. Вполне довольствовался кофе и пивом. Маялся от скуки, так как вначале дамы компании элегантно пытались привязаться к нему. Но, поняв, что ни одна из них его не привлекает, отстали. Делать ему было нечего. Парочки разбрелись, одиночки ушли. Огромная квартира оказалась пустой. И он стал бродить по ней, рассматривая комнаты, потому что единственной и самой страстной завистью его была огромная собственная квартира. В одной из комнат ему послышались голоса. Дверь была приоткрыта, и он заглянул в щелку. Там развлекался хозяин дома с роскошной брюнеткой, худенькой, как мальчик, но с огромнейшей грудью и белым, как маска, лицом. То, что выделывал хозяин квартиры с этой дамой, не поддавалось описанию. Главным предметом их игр были ее груди. Вэн не мог оторваться от этого зрелища, хотя понимал, что выглядит неприлично, но сделать с собой ничего не мог. И в процессе их игр он возбудился, пережил потрясающий подъем и, уже не думая ни о чем, расстегнул джинсы и проделал с собой все вместе с ними и в унисон. После бурного конца он не мог держаться на ногах и почти свалился у двери с расстегнутым зиппером и прочим. Хорошо, что парочка была пьяна и сразу же от утомления и спиртного заснула, а то бы картинка возникла занятная. Теперь, когда его приглашали в компании, Вэн шел и взглядом опытного человека решал, выйдет сегодня или нет. Если он чувствовал, что компания слишком приличная и никаких игрищ не предвидится, он под любым предлогом уходил. Все его стали считать странноватым, потому что к девушкам и женщинам он особого интереса не проявлял. Вернее, проявлял, но до последней грани не доходил. Тогда решили, что он голубец, и стали за ним следить. Но нет. Отношение к мужчинам у него было столь же ровным, как и отношение к женщинам. И никто не замечал, что Вэн не совсем уж равнодушен к женщинам. Он выбирал для беседы обычную какую-нибудь сексуальную и раскованную особу и достаточно ласково смотрел на нее. Но когда дама предлагала что-то поконкретнее, он умело уходил от этого. Но за дамой следил зорко, и когда она удалялась в покое с кем-нибудь из мужчин, Вэн тоже исчезал. И насовсем. «Ушел», — говорили без сожаления. Один раз только сильно пьяненький гость пытался рассказать, что застал этого хмыря под дверью комнаты, где трахались, как всегда, бурно Николай и Веруха. Гость хотел рассказывать дальше, но никто его слушать не стал, потому что, во-первых, отвратительно, во-вторых, бред, а в-третьих, гость пьян и ничего не соображает. Но постепенно почему-то ВН перестали приглашать в компании, и он сидел дома со своей теткой, пока та не померла. Друзей у ВН не было. Людей он, в общем-то, чурался, они ему как-то совсем не были нужны. С мужчинами надо было идти пить и почти всегда говорить о женщинах, с женщинами дружить, а он этого не мог, потому что боялся, что в конечном итоге каждая из них ждет одного — затащить мужика, друга, не друга, в постель. Да и он никого не интересовал, для компании ни весельчак, ни анекдотчик, ни жених, хотя свободен. А он едко думал. Конечно, кому нужен обыкновенный фотограф без образования, живущий в коммуналке с одиозной теткой, не желающей поступиться своими принципами? Он не стал человеконенавистником, но никаких добрых чувств к людям не испытывал. Жил скучно, неинтересно, и даже секс-минутки с самим собой перестали быть чем-то тем, чем были в ранней юности. И как-то в тоскливую минуту он выудил из себя идею, которая показалась ему спасением в этом нудном, неинтересном ему мире. Но как выудил, так и затасковал еще больше, потому что она была неисполнима, по крайней мере здесь, в России, то есть пока еще в Советском Союзе, тем более. Перестройка еще барахталась в мокрых пеленках, ни возможностей, ни денег не было, и идея стала просто беспочвенной мечтой, на которой отдыхал изъеденный ржавчиной зависти и вместе с тем глубокого пессимизма и равнодушия разум Владимира Николаевича. Фотографом он стал случайно, и дело это не любил, хотя не был самым худшим фотографом, средним, обычным. А что такое обычный фотограф? Изо дня в день фитюльки на паспорт или иной документ, и изредка дурацкий портрет каких-нибудь мордатых провинциальных молодоженов, или мамаши со сворой деток, которые вопили и безобразничали все то время, пока шла съемка. А попал он в фотографы абсолютно элементарно. В школе Вовчик учился на устойчивые тройки, и не потому, что был глупее других, а потому, что ничто ему в школе не нравилось, ни учителя, ни ученики, ни предметы. Потому и дальше он учиться не пошел, хотя тетка умоляла его попытаться поступить хоть в техникум. Но он сказал впервые в жизни «нет». Потом «нет» стало любимейшим его словом, как принято было его говорить. Это слово почти всегда вызывало протест, и именно этим ему нравилось. Тогда тетка, работавшая в комбинате быта, в химчистке, уговорила приятельницу, тогда заведующую фотографией, взять Вовчика подручным и поднатаскать его в этой, казалось, тетке вполне интеллигентной профессии. Ему было все равно, кем стать, кем быть, потому он безропотно пошел в фотографию, не сказав своего сакраментального «нет». И вот до сей поры трудится на фронте запечатления лиц, нужных только близким, родным и знакомым. И то вряд ли. А перестройка уже перешла в совсем иную фазу, когда стало возможным все. Именно так, все. Были бы деньги. И уже совсем взрослый мужчина, Владимир Николаевич Косухин, респектабельный и похожий теперь то ли на бизнесмена, то ли на преуспевающего журналиста или мидовца, смог бы осуществить свою идею. Но препятствием было отсутствие денег. То есть, конечно, не полное. Он мог хорошо одеваться. А вот уж что имелось у Владимира Николаевича, так это отменный вкус. Он точно знал, какую сорочку нужно надеть, к какому пиджаку, и какие носки подойдут к данным туфлям, и какой шарф, и как его надобно набросить на длинное пальто. Туфли он носил на небольшом каблуке. Большой было бы пошло для такого отменно подобранного по одежде джентльмена. Красивые волосы свои расчесывал на тоненький четкий косой пробор и всегда чуть прищуривал свои ярко-синие глаза с темными пушистыми ресницами. Правда, вот с носом у него что-то произошло. Он несколько покривел, возможно, от испортившегося в конец характера Владимира Николаевича. А возможно, от того, что обычное его состояние было воротить свой нос ото всего, что ему не нравилось. А не нравилось ему все, кроме самого себя. И особенно не нравилась ему тетка. Он четко чувствовал, что у этой коровы, так он называл свою тетку про себя, есть деньги. Она всегда снабжала его монетой, если он ее об этом просил. Раньше так бывало довольно часто. Теперь он получал в фотографии довольно приличные деньги. Их ателье стало партнером фирмы, выпускающей товары интимного свойства. И молоденькие дурынды валом валили, чтобы показать свои сиськи и жопки на люди. Этих денег хватало на то, чтобы ничего не просить у тетки. Но не более того. А на идею... Он был уверен, что у тетки хранятся большие деньги. По ее хитрому виду и приговорам о его будущем богатстве. Но как заставить ее вытрясти тот чулок? И где он? И когда она напишет завещание? Все это было в тумане. И он каждое утро вставал злой и безрадостный. Шли годы, уходило прекрасное время. Зашевелились коммуняки. А он ничего не успеет. Состарится и подохнет раньше тетки, которая, как говорилось раньше, порхала, как огромная бабочка. Она любила ярко-синее платье с белыми кружевными воротничками и черными бархатными бантами у горла с брошью. На волосы, реденькие и пегие, она напяливала шиньон под синим обручем, который заказала в одночасье, и казалась себе хорошенькой и игривенькой толстушечкой. Владимир Николаевич подозревал, что тетушка его – девственница, и все ее прибамбасы от этого. У тетки была куча подруг, и все они называли ее только Ларка, хотя давно уже надо было бы ей переходить на Ларису Ильиничну. Владимир Николаевич не позволял уже себя называть Володей или, пуще того, Вовой. Он так посмотрел однажды на свою начальницу, ту самую теткину приятельницу, когда она сказала кому-то: «Володя вас снимет», что она поперхнулась, поняла, не дура, и больше Володи не значилось в ателье, а был элегантный мастер света и тени, то есть светотени, Владимир Николаевич.